Глава 13. Развитие и неприятные новости от Ауэр. Где-то в городе Дельвик. Хайди, найдя тихое место в Дельвиге, надела шлем и вызвала контакт с незатейливым названием «Кевин Мастерская». Вот только лицо девушки в тот момент было бледноватым. Она сильно беспокоилась, делая этот звонок по максимально зашифрованному каналу. «Добрый день!» — начала она. «Ты меня разочаровываешь!» — сразу услышала она и сжалась. «Ловушка на Рейна Дектора осталась ни с чем. Он ушел. Ты не смогла втереться в доверие Кейгану. Чем ты занята?» «Рейн Дектор избежал ловушки из-за нападения на Ауэр в Литцен. Эйгон позвал знакомых», — стала она напряженно отвечать. «Я выяснила, что у Эйгона произошел серьезный конфликт с Эзрой Ауэр, чуть ли не до изгнания из дома или отречения от дома. Эзра даже слабо атаковал сына». «Мне это известно. Эйгон тебя подозревает?» — с нажимом спросил мужчина. «Нет, но он всех, кроме своей любовницы Софии Вольтер, держит на дистанции и даже ее не собирается брать с собой на миссии, если она станет охотником». Хайди побоялась говорить правду, что ее сразу раскусили, но при этом почему-то не сдали. Она надеялась, что еще сможет чего-то добиться. «Сам Эйгон охотно говорил о том, что ничего не знает. Я вполне уверена, что он не лжет. Логично, что отец держит его в неведении, учитывая ситуацию». «Жаль, полезность Эйгона это серьезно уменьшает. Но потребность захватить кого-то из основной ветви Ауэр это не отменяет. Мне также стало известно, что Эйгон по случаю получения статуса охотника устраивал вечеринку с определенной группой людей, в основном низкородных, и приглашал тебя. Почему ты ее не посетила? Это был хороший шанс сблизиться с ним». Хайди сжала кулаки, понимая, что это невозможно, шансов не было. Однако ей поручили важное задание, в том числе для проверки ее способностей. И она боялась вызвать недовольство. В тот момент она просто побоялась идти, подозревая ловушку, где ее бы приперли к стенке. «Я уверена, что подобная напористость может вызвать подозрения. Я с ним на тот момент была знакома меньше цикла. При этом я должна вести себя как приличная девушка и не проявлять напористости. Пока он учился в академии, наверняка много дочерей старших домов вели себя подобным образом, лишь утомляя его. Исходя из моих наблюдений, Эйгон относится к типу мужчин, любящих добиваться женщин и предпочитающих более сдержанных и холодных. Ныне разорванная из-за действий Чесин помолвка и роман с Софией Вольтер подтверждают это». Она понимала, что в значительной мере несет чушь, но она хорошо оправдывала ее решение. «Хорошо, ты выбрала приемлемую стратегию, но не провали задание. Ты должна обеспечить его захват. Предварительно, по возможности, помоги ему добиться ответов от Эзры. Любая информация может иметь ценность. Выясни, что он скрывает. Слишком его поведение выбивается из ожидаемой картины. Сбежавший Лемон Грубер докладывал о применении пространственной магии. Он теперь желает мести и поможет нам. Будущее Великого Дома зависит от множества факторов, и у тебя важная роль. Исполни ее любой ценой и любыми средствами». «Безусловно, сделаю все возможное», — сказала она, и связь прервалась. Она тяжело привалилась на стену и сняла шлем. По лицу стекали капельки пота. руки немного потряхивало. Разочаровывать отца никак нельзя. На нее взвалили действительно ответственную задачу, и после первого же контакта ее раскрыли. Но она не теряла надежды добиться еще хоть чего-то. Как выяснить секреты человека, если он видит в тебе случайную, скорее всего, подневольную шпионку, которая заменила подходящую девушку? Можно попросить помощи, притвориться, что твоя семья в опасности. Но поможет ли он? Едва ли. Мог бы помочь в вопросах, не требующих от него особых вложений, вроде тренировочного спарринга или вовсе несущие ему выгоды. Но никакая слезливая история не заставит сына великого или старшего дома ввязываться в опасную историю ради едва знакомой. Если бы такая история еще могла принести что-то соразмерное ему, но она понимала, что обмануть его таким образом не выйдет. Как бы Эйгон себя не вел с сослуживцами, считать его простаком было бы верхом глупости. Взявшая имя Хайди понимала, что ей позволяют увидеть, что сам Эйгон не понимает происходящего. Но она знала и ответственность сдавливала. Проект «Ткач» мог изменить все, даже уничтожить совет. День быстро проходил мимо. Голова начинала побаливать от нагрузки. Пространственную магию я хорошо знал, пусть и не так хорошо, как гравитонку. Зато уже был практический опыт разработки ядер. Вспомнил про суперценный камушек и нашел в корпусе услуги алхимика. Сердце – самый ценный ингредиент. Но я немного недооценил стоимость мастерства алхимика и остальных компонентов. За изготовление взяли 60 тысяч, и это еще я свой. В общем, после всего 75 тысяч в кармане осталось. Зато получил 4 склянки эликсиров класса В-. Вообще-то я в тот раз Г+ за 50 покупал. Основную часть цены составило сердце магии. На счастье, охотников не облагают таким уж большим налогом за право оставить себе. И так люди рискуют сильно. Кстати, поэтому охотниками разрешают стать не всем и контролируют популяцию монстров в осколках, чтобы всех не истребили. Благо монстры обычно растут быстро из-за магии. Я неплохо себя обеспечил эликсирами высокого ранга. Более мощные мне сейчас и не нужны. Не усваиваю весь эффект. Второе сердце я продал, поскольку эликсиры D-класса уже даже на ранге младшего мага плохо действуют. Однако ядро еще было нестабильно после последнего эликсира от Альтера. А потому складировал пока дома и продолжил заниматься разработкой нового типа ядра. Правда, под вечер вернулась с рядовой миссии Софи и пришлось делать вид, что не знаю, что делать дальше, и немного потупить в экран, внося мелкие правки. Помогало так себе. «Знаешь, будь осторожнее». Как бы тебя еще и Мёбиус прикончить не захотели, лишь бы магов пространства не стало слишком много, без тени шутки произнесла София, смотря на экран. Обязательно, пока себе оставлю. А все же зачем такое странное исполнение? Буквально когти. Как по мне, удобно. Сделал я вид, что такая вкусовщина. Сам коготки не показывал, но описал эффект. «Хочешь, тебе сделаю версию с привязкой не к положению пальцев, а к предплечью, как у Мёбиус?» «Да, обожаю тебя!» Она чмокнула меня в щеку, А я еще немного потыкал в модельку, пока не пришла Мия. Ей решил пока не говорить. Все равно это было бы просто хвастовством. Всем подряд дарить технику все же не собираюсь, если ее можно продать. Сам себя считаю недостаточно меркантильным и больно добрым юнцом. Но Софи хочется подарок сделать, но все потом. Поболтали. Мия улеглась на мягком диванчике, а мы постарались быть потише. Звукоизоляция тут хорошая, вроде получилось. Интересно, а что думает Альтер о том, что его дочка спит в моей квартире? Узнает ведь, но я трогать ее не собираюсь, так что неважно. Все же не пригласил? Пробормотала засыпающая Софи. Ах, Мию, ты серьезно? Ну, или другую. Интересно же. Ну ладно, может, в другой раз. Она чуть поворочилась и мирно засопела. Хорошо, что Мия этого не слышала, и что Софи все же имеет тормоза не начать предлагать самой. Новый день, и я пересекся с Хайди. Точнее, она внезапно попросила меня прийти поболтать без свидетелей. Место тихое, но если начнется движуха, сразу вмешается с десяток бойцов. Проще говоря, меня с наскока не обезвредят. То есть, правда хочет поговорить, а не так глупо в засаду заманивает. Да и Дельвик сложно будет покинуть с телом в ящике. Миловидная девушка в грозно выглядевшем массивном доспехе стояла, прислонившись к стене переулка. На личике играло нервное выражение. Честно говоря, даже немного жалко ее стало. Ее, несомненно, крепко прижали. «Мисс Маленькая Шпионка, добрый день!» Начал я, и в меня уперлись красивые зеленые глазки. «Жаль, не пришла на гулянку. Могла бы хоть расслабиться». «Не разделяю твоего настроения. Мной недовольны», — призналась она. «Мне выйти из города, поднять руки и подождать вашего транспорта?» Выгнул я бровь, и она недовольно скривилась. «Ладно, я серьезен. Выкладывай свои идеи. На всякий случай еще раз проговорю. Я без понятия, кто ты на самом деле. Лишь то, что не Хайди Россель, и мне попросту нечего тебе сказать по поводу Ауэр. Ну ладно, узнал, что я нужен, потому что там генетический ключ. Только без понятия, на чем и какие еще дополнительные условия». «Угу!» Она посмотрела на меня прямо с вселенской тоской. «Я верю и даже признаюсь, что тебе верят. София проболталась о сценке с твоим отцом». «Открытый рот – находка для маленькой шпионки», цыкнул я, изображая, что немного недоволен этим. «Впрочем, толку-то? Семейные конфликты. Знаешь, каково, когда в тебя летит, пусть слабый, как пощечина, но удар повелителя?» «Угу!» – удивила она меня. Судя по виду, правда знает. «Интересно. Ты понял, что босс у меня непростой. Иначе бы я так не боялась просто свалить куда-нибудь. В общем, мне предложили попытаться помочь тебе узнать, что скрывает твой отец». «Хайди, Хайди, я поругался с Эзрой, но неужели ты думаешь, что собираюсь прямо предавать Ауэр?» Выгнул я бровь, и девушка поджала губы. «Да и чем ты мне поможешь? Будь у меня известность и сила, я смог бы поговорить с Эзрой на равных. А пока разве что шпионить, как обычный лазутчик, могу. А это глупо и безумно опасно. Вопрос в том, сколько знаешь ты. Вот о генетическом замке ты, кажется, знала. Я прав?» «Угу!» – в очередной раз начала она с понурым видом. «Если хочет меня растрогать, то зря. Я не начну творить глупости только потому, что сочувствую ее ситуации. Разве что она предаст босса. Можешь хотя бы сделать вид, что мы общаемся как друзья. Вроде как у меня все получается, но ты слишком осторожен вообще со всеми. Услуга за услугу, наклонил я голову, раздумывая. На что она готова, заодно проверим. Как связан твой босс с похищением моего брата и сестры? Никак, качнула она головой. Могу сказать лишь это. Но Лемон Грубер обмолвился, что ему предложили за одного из Ауэр деньги. Я внимательно следил за реакцией. Она или совсем не знает, кто такой Лемон, или, напротив, знает, что он гражданин не совсем честный, ведь названному имени не удивилась. Может, он нашел нужный контакт или, напротив, его нашли? Я не знаю. Но, конечно же, есть желание добраться до меня через моих близких и друзей, вздохнул я. Вечная проблема в наших эшелонах. Поверь мне, тебе не понравится результат. Боссу твоему тоже, но сперва тебе. Я ведь попытаюсь мирно, цыкнула она, набравшись смелости. Не нужно мне угрожать. Я ответила на твой вопрос. Это правда. Ну что? Пошли на свидание, хмыкнул я. Тем лучше. Она боится разочаровать босса. Наверняка из Левитан, но при этом меня достать сложно. Ситуация нетривиальная, и мне она может быть полезна. Это не свидание, воскликнула девушка с прямо искренним возмущением. «А ведь стоило бы радоваться!» — покачал я головой и пошел из переулка. Эта деталька поведения странная. Милую девушку подсылают к молодому парню, чтобы что сделать? Правильно, затащить в койку, где он потеряет бдительность. Я не собирался, но тут и она идет в резкий отказ даже на такую мелочь. «Хайди, ты идешь?» Девушка выдохнула сквозь зубы и пошла следом, постукивая броней. «Слышала, как проходил бой с тем Лемоном?» «Я не обещала отвечать на все твои вопросы», — буркнула Хайди. «Просто спросил. Подумаем над проблемой, но пока рано о чем-то судить». Уже на выходе из переулка я притормозил, решив сделать ставку. «Ведь магия пространства все же есть!» И пошел дальше, пока девушка остановилась, уставившись на меня. А потом хмурая пошла дальше. Знала. Высокоранговая или просто держит в курсе, чтобы понимала, куда копать. «В этом нет ничего такого уж удивительного», сказала она, приблизившись. «Все великие дома...» так или иначе, владеют основами. Вопрос в том, каков мой уровень, да? И есть ли с этого выгода? Ладно, пока забыли. Пошли, что ли, перекусим? Мы уселись с Хайди, чтобы заметнее, недалеко от штаба, скорее в кабаке с функцией ресторанчика. Тебе нравится музыка? Начал я невинную тему с легкой улыбкой. Девушка очень постаралась сделать лицо попроще. «Некоторое. Не люблю слишком тяжелую и танцевальную. Последняя слишком несерьезная». «Вот как! Мне вот оркестровая с элементами электроники нравится. Помогает расслабиться и меньше скучать, например, в пути. Вообще музыка иной раз помогает так задать настроение, что можешь делать то, чем совершенно не желал заниматься без нее, а иногда задевает такие струны души, что выводит на сантименты. «Возможно», — уже чуть спокойнее ответила она. «Я тоже люблю послушать в свободное время, ну, например, когда читаю что-нибудь». Нам принесли заказанное. Хайди какой-то фруктовый коктейль. Алкоголь ей сейчас нельзя. Я же взял слабый сидр. Меня не возьмет, но мне нравится. «А что читаешь?» – полюбопытствовал я. Девушка задумалась, сняв с рук перчатки и положив на них голову. Видимо, думала, говорить ли. «Только не смейся. Люблю приключения. Когда герой куда-то идет, встречает на пути препятствия и преодолевает их, а потом идет дальше. Один или с верными товарищами. А где-то там есть тот, кто совершенно точно злодей, которого надо победить». «Надо же! Хм! Интересные у нее вкусы. И знаю, откуда пошли. Психология же. Она читает про тех героев, на место которых хочет себя поставить. Где мир проще, преграды на пути преодолимы, а верные товарищи поддержат. А в конце все жили долго и счастливо и умерли в один день под ударом вихревой бомбы». Нет, последнего пункта обычно вроде не бывает. «Тут нет ничего смешного. Я тоже иногда такое читал», — улыбнулся я. Правда, больше как Михаэль, хотя и Эйгон почитывал до инцидента с взрывом. «Особенно хорошо, если в финале, а лучше перед финальным актом, все перекручивается. Союзники отделяются или вовсе становятся врагами, а зло оказывается не таким уж злым. Внезапно видение мира изменяется, события принимают непредсказуемый оборот, а в эпилог закинуть немного драмы со слегка приоткрытым финалом». «Нет!» – девушка аж вскрикнула, привлекая внимание других, и сразу смущенно опустила голову. «Герой должен прийти, к чему шел, и получить заслуженную награду, жить счастливо, потому что...» «Потому что всегда ассоциируешь себя с персонажем, с тем самым героем, побеждающим всех», — улыбнулся я, и Хайди смущенно кивнула. Думаю, она на эти темы ни с кем лично не говорила. «Да, именно потому важно, чтобы герой нравился тебе и не творил что-то, слишком расходящееся с моральным компасом читателя. Именно по этой причине, если он должен кому-то накостылять, то предварительно антагониста очерняют. Самое простое – показать, как он издевается над другими людьми. Но не обязательно делать персонажа злодеем под конец. Просто показать, что правда не так проста, как существование злобного повелителя тьмы, которого надо убить, и все станет хорошо». «Может быть, но драму зачем добавлять в конец?» «Нет ничего вечного и ничего абсолютного. Любое «жили они долго и счастливо» закончится. Читал как-то одну историю». Я припомнил кое-что из прочитанного Эйгоном. «Там эпилог называется «До конца вечности». Даже не знаю, что и думать». Мы еще немного поговорили о книгах. Девушка разговорилась. Я кое-что вспомнил. «Знаешь, мне даже интересно стало». Я включил ту самую мелодию, что всегда казалась мне древней. Именно она, хотя более слабые нотки, присутствовали и в других. Отдал ей наушник. Хайди послушала до конца, потягивая напиток. «Слышишь в ней что-то?» «Она очень одинокая». Нашла она слово, даже в лице чуть изменилось. «Мне она кажется древней. Как думаешь, почему?» Она, кажется, серьезно ушла в тему. Только рада была соскочить со своих проблем. Включила что-то у себя и сама дала мне наушник. «Вот!» Я взял и стал слушать. Более простая инструменталка, меньше сложных эффектов, так что стиль нравился меньше, зато ощущение усилилось. И я понял, древний гимн империи, по-настоящему древний, больше 10 000 лет этой мелодии точно, может еще больше. еще из эпохи, когда технологии развивались быстро и космос покорялся, даже до всяких расколов с отделяющимися колониями. Люди склонны забывать древнюю историю. Без понятия, сколько лет этой мелодии, но, скорее всего, она из эры до краха. Правда, не пойму, как мы могли забыть пропавшие колонии. А почему нет? Может, тут время течет медленнее? Они приняли за эталон скорость времени в большинстве осколков. Но, быть может, на самом деле оно замедлено в общем. А в остальном я и так знал, что корни у нас одни. Колонии могло отделить и больше десятка тысяч лет назад. «Вижу, уже понял», — кивнула девушка сама себе. «Древний гимн Илиона. Его любят по-всякому переделывать». «Спасибо, честно говоря, не узнавал». Я отпил сидра, пока девушка выглядела довольнее. «Эйгон, какие люди!» — услышал я сбоку голос Ирмы Шифтер. «И Хайди, привет, отлыниваешь?» «Ха-ха!» — неловко улыбнулась она. «Привет, выглядишь усталой!» — сказал я, смотря, как к нам садится коротко стриженная блондинка, с грудью, что едва помещалась в броню с увеличенным объемом. «Да только с миссией! Опять новобранцев повесили! А они не такие, как ваша компашка оказались, совсем беспомощные! Так вот, видел?» «Что видел?» Ирма довольно хмыкнула и повернулась к голоэкрану на стене, что беззвучно транслировал спортивный канал, где в данный момент показывали запись соревнований по стрельбе на дальние дистанции. Она вывела видео, я же ощущал, как брови залезают под линию волос. Там был рекламный ролик. Человек бежал по лесу из высоких толстых деревьев. Его преследовал знакомый лысый примат, отдающий родством со змеями. Только обе лапы работали. Человек с мечом в руке ловко уклонялся от ударов магии и кинутых камней с помощью маневрового движка. Да, это был я. Точно так и подпрыгивал. Наконец, тот самый маневр с отталкиванием от дерева и скачок с выставленным мечом, пробивающим глотку твари. Только когда я столкнулся с монстром, человек на видео кувыркнулся в воздухе и супергеройски приземлился на левое колено и правую руку, сжатую в кулак. Лапы монстра его не достали. Кадр со спины. Я медленно встаю и поворачиваю голову, взглянув через плечо, пока на заднем плане умирает монстр. Наконец, ролик выделяет полетный блок, а я стартую куда-то вверх, и кадр темнеет. Реклама моего движка для микроманевров. Конец переврали. Когда я врезался в него, меня отшвырнуло в дерево, и я распластался на стволе. И у монстра была ранена одна лапа, выбита из сустава, потому он не смог меня достать. Ха, так и подумала. Но остальное красиво. Восстановили схему твоих движений и подправили неудачные моменты, — хмыкнула Ирма. Хайди же смотрела с неподдельным удивлением. «Ну да, я же его людям из Винтер скинул вместе с данными о движении. Видимо, разошлось. А они вообще имели право? Я так-то разрешения не давал». Я наклонил голову. «На что? Просто набор интересных движений и сцена, которая более чем на 90% реалистична, что важно для метки в рекламе. А еще в соглашении пользования этой штукой указано, что любой записанный набор движений может быть использован производителем в коммерческих целях безвозмездно». «Ушлые какие корпораты, но очень познавательно. Ничего так я двигаюсь, да?» «Да. Твои навыки пилотирования удивляют, хотя и рисковал сильно. Женщине в этот момент принесли выпивку. Она осушила половину большого стакана за раз и расслабленно вздохнула. «Хайди, учись у него!» «Ага, вот как ты его убивал! Недостаток силы в магии компенсировал этим!» «Кстати, Шифтер, удовлетворите мое любопытство! Чем закончилось с той дрянью в пещере?» «Чисин постепенно изводят. Биосфера подземного мира сильно пострадала, что неприятно. Лучше не позволять вымирать видам, чтобы там росло такое. Эйгон, а ты когда на следующую вылазку? Уже броню себе крутецкую прикупил. Я аж завидую». «Скоро. Позволил себе немного отдохнуть. Надо выбрать осколок по множеству параметров. И хочу что-то этакое и прибыльное». «Подсказать?» «Да нет», — хмыкнул я. «Не прихайди же». «Спасибо, но будет сюрпризом, куда полезу». Мы втроем немного посидели. Я вернулся домой и снова сел за ядро, что надо довести до приемлемого состояния. Связался с Лютером Крайзом. Нужно было прогнать пару симуляций, достоверных на фундаментальном уровне. Все же дико сложная магия. Попросил доступ к их мейнфрейму, и так, чтобы никто не видел, что на нем крутится. «Конечно, мистер Ауэр, конечно! Все наши соединения зашифрованы, чтобы не допустить утечки данных. Я понимаю, как ценны разработки, а ваши, вне всяких сомнений, сделают большой вклад в науку. Хотя приоткройте секрет, что там за ядро?» Выглядел при этом профессор прямо взволнованно, эмоциональный же человек. «Пусть будет сюрпризом, вы не против? Я пока еще на начальной стадии разработки, и мне нужно определиться с выбором базовых компонентов и структур». «О, не проблема, но если что, зовите в соавторы. Шагающий буран, кстати, запросили уже 400 людей. За такой короткий срок это действительно много». «О как! Надо же! Впрочем, при таком качестве техники неудивительно. Только заплатили мне за это дело мало. В общем, дали мне сутки времени мейнфрейма совершенно бесплатно. Варианты структуры ядра гонялись. И надеюсь, никто не подсмотрит результаты. Хотя, вроде шифрованный канал с моим компьютером надежный. Я было решил выбрать себе осколок, как увидел значок сообщения. Неприоритетного, потому сигналы не подавал. Однако... «Вот сколько матерных слов на уме, а выбрать подходящее не в силах». Очень интересное уведомление от банка. На основании каких-то законов, бла-бла, пункт такой-то, даже при несогласии стороны, но по факту требования патриарха дома, к которому принадлежит человек, если бы я был в лит-РПГ, что так любили некоторые люди моего мира, у меня бы сейчас появилось два сообщения. Ваша ненависть к бюрократам увеличена на 5 пунктов. И отношения с фракцией Дом Ауэр снижены на 10. Недоверие. В общем, Эзра добился того, что я автоматически отстегиваю 30% своей прибыли в пользу дома. Причем любого поступления денег на счет. Даже если старое оборудование в магазине продам. Только личные переводы не затрагивает. Но там наказание за мошенничество. Если хитрить, само по себе дело обычное. Выходцы из дома помогают своей семье. Софи вот отстегивает на добровольных началах. Ей же дали весьма неплохую броню и оружие, даже при том, что у нее конфликт с отцом. Ей много личных денег не нужно, и это ее внутреннее отношение с семьей. Но можно стребовать и вот так. Если непутевый наследник сбежал на службу, при этом как бы в роду и пользуется его именем. причем аргументация якобы наносит ущерб роду. Это, видимо, когда я спасал сестру и брата, и отец запулил в здание огненным шаром, проплавившим ржавый хлипкий каркас. Избавиться от этого можно тремя способами. Первый – уговорить патриарха отозвать это. Второй – через суд, но тут у него все должно быть схвачено и толпа юристов. Либо отречься от рода. Ты больше не Ауэр, отношения разорваны и назад дороги нет. Крайний сценарий. Эзра знает, что я не решусь на него сразу, хотя это навредило бы нам обоим. И мне силы Ауэр еще могут пригодиться. Вот только я ограничился сообщением «вернешь стократно». Он не ответил, да я и не ждал. Обещание дано. Кстати, что там с семьей? Лили, когда в прошлый раз звонил, еще только собиралась выписываться. «Братик, привет!» — улыбнулась сестренка. Она была в своей комнате. «Ты как? Бывал еще где-то? Как твои знакомые?» Пошли обычные расспросы, заурядный семейный разговор. В хорошем смысле любовь к сестре мне от Эйгона досталась. В конце она добавила неожиданное. «А позвони Хансу, он в комнате заперся, едва выходит. Сильно испугался». «Хорошо, а ты восстанавливайся. И рад, что ты в нашей семье талантливая умница. Не то, что непутевый брат и его завистник». Я подмигнул немного улыбнувшейся сестре и попрощался. Ханс ответил не сразу. «Тебя Лили сдала. Что, уже не такой смелый, когда не об академии речь?» Ханс выглядел помято, даже с синяками под глазами. «Это все? Посмеяться решил? Нас чуть не убили из-за тебя!» «У Ауэр много врагов. Если преступная шайка смогла провернуть нападение, не так уж важно, это я кому-то не тому пинка отвесил или их наняли из-за дел семьи. Не хочешь отца обвинить в том, что у вас было недостаточно охраны?» Я наклонил голову, и Ханс недовольно сморщился. «Во всяком случае, не сможешь. Не знаешь случаем, где все сильные бойцы, что остались с Ауэр? Где архимаги?» «Не знаю. Это все?» «Если хочешь. Но ты бы лучше яйца в кулак сжал. Лили за тебя беспокоится. Мать наверняка тоже. И поверь, тебе еще очень много раз придется бывать в смертельной опасности. Ты же теперь наследник дома. Не этого ли ты так хотел все эти годы? И нужен роду наследник, что после похищения меньше чем на час, всего-то получивший пару раз по голове, теперь спать не может?» «Ты не понимаешь, каково это?» – вспылил он. Уже вскочил с кресла, в котором сидел. «Ах, не понимаю!» – сощурился я. «Думаю, жесткий метод поможет лучше. И вообще, мне его любовь не нужна». «Тогда почему Лили в порядке? Расскажешь, каково проснуться с поврежденным ядром? Тебя накрывала духовная атака искаженной твари. Ты бывал в падающем вертолете, выбравшись из которого видел, как тебя окружают в четверо превосходящие силы. Сражался один против пятерых, двое из которых выше тебя на ранг ядра. Не рассказывай мне, что тебе было страшно. Это жалко выглядит. Ты теперь наследник дома, потерявшего позиции и открыто презираемого многими старшими домами. Так что давай, становись сильнее. И будь готов к тому, что тебя захотят убить или хотя бы просто пнуть. Или ты просто недостоин места патриарха». Ханс стиснул зубы и отключился. Но дослушал ведь. Надеюсь, внял. Порой накричать и сказать в лицо правду эффективнее. Он же давно мне завидовал. Так пусть им и дальше движет желание доказать себе, что он лучше меня. Сам вернулся к планированию своей деятельности. Я ведь еще могу миссии взять, на которые пока никого не назначили. И в отличие от обычных членов корпуса, мне платят за каждую отдельно. Постоянной получки нет, зато на подобное можно подписаться. В общем, нашел себе забавное приключение, где меня будет легко потерять, сложно найти и невозможно забыть, если кто-то все же сможет.